Свернув по дороге в лес, через несколько минут он шел уже в лесной чаще. Вокруг было тихо, солнце благодаря листве не сильно пекло ему голову, поэтому здесь была относительная прохлада. «Эй, кури, мы здесь!» От такого резкого крика, мирно отдыхающие на ветках птицы взлетели, встревоженные таким неожиданным криком. «Мы здесь! Пошли быстрее!» «Иду я, иду ты, только не кричи так сильно, и без этого слышно!» Подходя туда, откуда доносились крики, он накинул взглядом всю их компанию, что с недавнего времени пополнилось двумя новыми людьми, Мина Ашида и Киришима Иджира. Познакомились они не из-за чистой случайности, а из-за того, что они попали в один учебный класс. После поступления в среднюю школу, их с Изуку вновь отправили в разные школы, чему сам Кури был не особо рад, что Мина, что Киришима, и похожи друг на друга, и очень сильно различаются. Мина – это девушка с кожей розового цвета, короткими желтыми рожками и такого же цвета глазами. Сама она очень активная и легко возбуждаемая, готовая встрять в любой конфликт или интересное для нее событие. Киришима же – это парень с черными растрепанными волосами, заостренными, словно у акулы зубами, а также шрамом на правом глазу, что он получил после первой неудачной активации своей причуды. По мнению Кури, он определенно страдает каким-то расстройством, так как пусть и является веселым и своего рода мужественным парнем, но очень часто страдает из-за своей причуды, а точнее ее бесполезности и незаметности. Его друзьями они стали после одного случая, который каким-то неведомым образом свел их вместе. «Пурум-пум-пурум», напевал Кури незамысловатую мелодию, сидя на крыше с открытым бента, которое было заботливо приготовлено для него мамой, и занимаясь его поглощением. Вообще, обычно он ест бенто-шата, которая каким-то неведомым образом успевает доставить его ему, но сегодня она не пришла. Поэтому его матери с очередной мечтательной улыбкой пришлось приготовить бенто самой. Беря палочками котлету и макая ее в соус, что находился в специальной закрытой секции, от последующего перекуса его отвлекли волнения внизу. Недовольно выдохнув, он все же съел котлетку, после чего отложил бенто и, поднявшись, подошел к сетке, что отделяла крышу от улицы. Посмотрев вниз, происходящее заставило его недовольно нахмуриться, а внизу несколько человек бандитской наружности приставали к девочкам, на защиту которой встала девушка с розоватой кожей и желтыми рожками. Вот только ни она, ни стоящий поодаль мнущийся и нерешительный парень, никак не заставили мужчину идти. Недовольно вздохнув уже во второй раз, он сложил бенто в рюкзак, а его он надел на спину. Подойдя к крыше, он, приготовившись, перепрыгнул сетку и устремился вниз, готовый применить еще одну свою придуманную технику. Обратная тяга. Версия Моти. В полете произнес Кури так, чтобы стоящие снизу люди его услышали. Приземлившись на ноги и преображая землю в Моти, которая под ним прогнулась вниз, она тут же выгнулась в виде кулаков из Моти, которые вылезли прямо возле злодеев, резким ударом по подбородку отправляя тех в нокаут, под удивленные и шокированные взгляды школьников. «Вау!» С разной интонацией, но все же одновременно произнесли Мина и Киришима. Первая завороженно смотрела на парня, удивленная его причуде и невероятно героическому образу. Киришима также восхищенно смотрел на него, но совсем по другой причине. В его глазах, его одноклассник обладал именно той чертой мужественности и характера, который он хотел себе. «Что вау! Учителей зовите, я их подержу», после чего протянул руку, и под удивленные взгляды Киришимы, а остался только он, запер злодеев в леденцовую обертку, оставляя лишь головы. «А ты чего? Хотя бы помог им, ты же рядом стоял». «Я испугался», — тихо произнес Киришима, виновато опуская голову. «Ох, слушай, ты постоянно кричишь о мужественности, я прав?» После того, как Киришима поднял голову и удивленно кивнул, парень продолжил: «Тогда, раз ты знаешь это, тогда она есть у тебя. Зная о мужественности, ты сам изменяешь себя под свой мужественный образ, поэтому хорош трястись и будь мужественным». Под конец повысил он голос, заставляя Киришиму встать по стойке смирно и отдать честь. «Слушаюсь, сэмпай». «Ох, только этого мне не хватало». «Ладно, учителя уже бегут, пойдем, сдадим этих плохих парней». «Да, вот тогда они и познакомились». Киришима начал считать его сэмпаем, и как он сейчас видит, успел даже окрасить волосы. Амина и вовсе посчитала его крутым и героическим, начиная почти каждый урок приставать к нему. Отказывать и уходить от разговора слишком долго он не мог, поэтому теперь она с ними, да. «Кстати, насчет прически. Киришима, ты, когда покраситься успел?» «Да вот, пару дней назад, а что нравится? Да, тебе очень идет. Сразу после этого лицо Киришимы засияло, а улыбка стала очень счастливой, пока Мина наоборот погрустнела и протянула парню 100 йен, которые Киришима с радостью забрал. Вы спорили на мою реакцию? Да-да, одновременно, но с разным настроением ответили эти двое. Допустим, один дебил — это диагноз, два дебила — это мощь. Игнорируя недовольные выкрики Мины и Киришимы, Кури обернулся к Шита, что мягко улыбнулась ему и, подойдя, обняла. Как ты, Энджи-сан, не слишком тебя напрягает? Нет, заикнулась девушка, сильнее утопая в объятиях парня. Девушка была довольно миниатюрна для своего возраста, а парень же наоборот был достаточно высок. Поэтому она доставала своей головой ему чуть ниже груди. Все хорошо, отец стал даже добрее к нам. А у Киришима, ты посмотри, как они мило смотрятся. Ага-ага, просто лучшая мужественная пара. Когда на свадьбу позовете? Отстаньте, а, нам всего по 10 лет. Какая к черту свадьба? Недовольно пробурчал Кури, прикрывая рукой ставшее красным лицо Шита. И вообще, сами милуетесь, а пристаете ко мне. Ничего такого, проблеяла Мина, чье лицо немного покраснело, что выглядело на ее розоватой коже довольно комично. Вот именно, давайте уже приготовим место, а то просто так стоит. Таким же голоском произнес Киришима, скрывая свои покрасневшие щеки налетом причуды. Решив вчетвером, что надо переставать смущать друг друга и наконец-то заняться делом, они разошлись по сторонам, изредка поглядывая в сторону Кури, но так, чтобы он не видел ее. Шита с завороженным взглядом наблюдала, как парень усердно ставит палатку и разводит костер, используя в качестве топлива масло собственного производства. Добавив немного шоколада в огонь, по лесу разнесся приятный шоколадный вкус. Сама же девушка вместе с Миной разлаживала спальные мешки и скатерть, а Киришима бегал то туда, то сюда, приготавливая и разлаживая всякую мелочевку, по типу посуды или веток. Несколько часов спустя: «Ва, какая же вкусная пастила!» — потирая свой живот, радостно проговорила Мина, что, как и Кури, сейчас лежала на своем спальном мешке. «Надо почаще так выходить, твоя еда слишком вкусная. Вот-вот, почему ты всегда не используешь ее в качестве еды для себя?» — поддакнул ей Киришима, что при помощи зубочистки сейчас очищал свои зубы от остатков. «Сам должен знать, я не могу просто брать и применять причуду, когда мне вздумается», — пробурчал Кури, сразу после этого забираясь внутрь своего спального мешка. «Уже час ночи, я подустал, давайте уже спать». «Ах, согласна», — зевнув, прошептала Шита, которая и так была уставшая после занятий с отцом, а сейчас и подавно чуть ли не клевала носом землю. Решив закругляться, они постепенно разбрелись по своим спальным мешкам. Дождавшись, пока все лягут и заснут, Шита выглянула из своего спального мешка и огляделась по сторонам. Убедившись, что все вроде как спят, она, медленно перекатившись, прижала к Кури, на что тот просто открыл глаза и, посмотрев на успевшую уснуть Шита, беззвучно выдохнул и закрыл глаза, сам погружаясь в царство сна. Вот только долго поспать им не дала тряска, что была сперва легкой, потом чуть сильнее, а потом столь сильной, что пласт земли рядом с ними вырвало из-под земли. Открыв глаза и машинально применив свою причуду, он создал круг из жевательной резинки, притягивая с ее помощью к себе успевших проснуться друзей, что не понимали, что это за тряска. А она все продолжала усиливаться, заставляя землю трястись, словно в сильнейшее землетрясение. Глава 4. Почти подростковый возраст. Часть 2. Земля, на которой они лежали, продолжала ходить ходуном, выстреливая пластами земли то там, то тут. Прижимая к себе Шита, Мину и Киришиму, парень нахмурился, начал формировать еще одну свою придуманную технику. Начав мысленно влиять на жвачку, в которую они были укутаны, они эпично произнес: «Максимальная мощность, 10-слойный жвачный шар». Стоило последнему слову вылететь из уст парня, как жвачка резко начала расширяться, в конце формируя большой 5-метровый шарик, состоящая из 10 слоев жевательной резинки. Она, конечно, не такая прочная, но в таком количестве она будет достаточно упругой и твердой, чтобы помешать мелким осколкам, травмировать их. Убедившись, что шар держится нормально, он распределил все еще удивленных друзей по разным поверхностям шара так, чтобы при перекатывании они не травмировались. После чего, ведомый тряской, он начал где прыжками, а где перекатами, двигаться к городу. Дорога была близкая, поэтому уже через 20 минут они выкатились из леса, по пути практически падая в небольшие разломы. Выбравшись в город и остановившись на одном месте, Парень стал всасывать жвачку обратно в себя, освобождая своих друзей из-под защиты. «Бэ, боже, это было круто! Кури!» Как обычно, первой высказалась радостно Мина, но переведя взгляд на город, ее улыбка пропала, будто ее и не было. «Что за... Че, черт возьми!» — отозвался уже Киришима, поднимаясь с земли и смотря на город. «Как же так?» — тихо прошептала Шита, стоя рядом с нахмурившимся Кури и так же, как и другие, смотря на город. А дела тут были отвратные. Несколько районов были превращены в руины, то тут, то там были видны разломы в дорогах, а на месте некоторых зданий находились воронки, уходящие вглубь минимум на метр. «Держимся вместе!» Достаточно громко, чтобы его услышали, произнес Кури. «Нас четверо, и пусть мы еще дети, у минимум двоих из нас достаточно мощные причуды для защиты. Поэтому, даже не смейте разбредаться». Стоящая близко к парню Шата лишь сжала край его куртки, пока Мина и Киришима подходили и вставали почти вплотную. Как только они сделали это, вдалеке произошел сильный взрыв, что вновь пошатнул землю, но они смогли устоять на ногах. Не став ничего говорить, все еще сильно напряженный Кури махнул рукой, намекая, что нужно идти за ним. Медленным шагом, продвигаясь по разрушенным улицам, они подмечали, что чем ближе они к центру города, тем больше было разрушений. Уже не просто дома, а целые районы были обращены в кратеры. Но что было более страшным и пугающим, так это лежащие в разных сторонах трупы. Их было настолько много, что Мина не смогла сдержаться, и ее вырвало прямо на асфальт. Подождав, пока она придет в себя хоть немного и сможет стоять на сильно трясущихся ногах, они продолжили путь, но теперь Мину придерживал Киришима. Подходя к одному из поворотов, оттуда послышался чей-то сильный крик, который прервал уже животный крик. Резко вылетевший оттуда человек даже еще не успел упасть на землю, как странное черное перекоченное существо вылетело из того же поворота. Одна его рука была невероятно сильно уменьшена, а другой своей рукой, что была размером с тело, он схватил человека в полете и, сжав свою руку, сломал тому все кости. Отбросив уже труп в сторону, он посмотрел своим наполовину птичьим лицом на детей и, громко закричав, бросился на них. Откинув в стороны своих друзей, парень создал на своих руках броню из карамели, по возможности сделав ее настолько плотной и настолько мелкой по слоям, насколько мог. Скрестив руки вместе и встретив удар птицеголового, его мускулистая рука снесла Кури назад, пробивая им машину и стену. Сразу после этого, подняв высоко руку и воинственно завыв, существо обернулось в сторону дрожащих детей. Шата вытянула свою руку вперед и запустила в существо волну, состоящую из очень горячего огня, что полностью скрыло птицеголовое существо. Однако, как оказалось, тому это не навредило, и тот появился из огня с занесенной для удара монструозной конечностью. От удара девочку спасла земля, что, обратившись в крем, прогнулась вниз, отчего рука твари пролетела прямо над ее головой. Сразу после этого из земли вылетело несколько щупальцев, что оторвались от земли и обмотали существо, полностью покрывая его в вязкую кремовую субстанцию. Ясное дело, существо это не остановило, но вылетевший при помощи жвачной резинки Кури успел отхватить себе несколько свободных секунд для атаки. Стараясь еще сильнее укрепить и без того крепкую карамельную броню, он решил придать ей усиление, путем надувания руку тестом и создавая внутри давление, которым и давил на свои руки. Встретив удар Кури своей монструозной ладонью, которая лишь слегка прогнулась от его удара, тот схватил его за руку и начал вращать из стороны в сторону, в конце просто бросив его об землю и подняв сильную волну пыли. Взмахом своей руки, распыляя пыль по воздуху и бешеным взглядом смотря на Кури, чьи кости были поломаны, но который смог защитить себя, превратив землю в мягкую и вязкую поверхность, существо доминирующе закричало и подняло руку для удара, готовое обрушить ее на лежащего под ним парня. Вот только сделать это ему не дал внезапный удар неизвестного героя, что влетел в существо и поделил его своей силой надвое, и отбрасывая части монстра в стороны, ломая тем самым те постройки, в которых они прилетели. «Не бойтесь, детишки, я прилетел, чтобы защитить вас и отвезти в безопасное место», — отдав шутливо честь, с важностью в голосе произнес герой, с улыбкой глядя на находящихся здесь детей. Медленно, в основном из-за неопытности и непривычности, восстанавливая свое тело, Кури смог узнать в нем популярного американского героя, и звали его «Капитан Знаменитость». Оглядев своим взглядом вставшим кучно детей, он, задумчиво погладив свой подбородок, произнес: «Хм, 4 человека это будет сложно, но я непременно помогу вам добраться до безопасного места. Подождите, капитан знаменитость. Позвал того Кури, заставляя героя вновь улыбнуться ослепительной улыбкой, унести сперва девочек, им это важнее. Кури, ты чего это говоришь? Да тебе, заметана, маленький фанат. Подхватив обеих девочек руками, он тут же взлетел и удалился в небе, по направлению к безопасной зоне. Проследив взглядом за улетевшим героем, поднявшийся из кратера Кури посмотрел на Киришиму, что пусть и дрожал, но его взгляд был достаточно решительным. Ну, теперь нам нужно оставаться на месте и ни во что не вляпаться. Ты точно, решительно кивнул Киришима, но если город почему-то разрушен, то, что с нашими родителями? Под конец вопроса голос Киришимы случайно сорвался и задрожал. Они ведь тоже могли с вот этим. Так, тише, Киришима, схватив того за плечи, решительно произнес Кури, заставляя того остолбенеть и установить с другом прямой контакт. Ты ведь мужественный, а мужественному человеку не положено сомневаться в своих действиях. Верь, что с ними все будет хорошо, и с ними все будет хорошо, выдал воодушевленную тираду парень, наблюдая, как тень в глазах парня пропадает, уступая место решительности. Да-да, ты абсолютно прав, сэмпай. Я верю, что с нашими родителями все будет хорошо. Вот и замечательно, кивнув, Кури отпустил плечи Киришимы. Тогда нам надо просто стоять. И внезапно начались сильные толчки, от которых земля под ними задрожала. Блять, что-то рвется снизу. Вот только его слова ничего не поменяли, так как именно в тот момент земля между ними разверзлась в разные стороны, и, полыхнув желто-синим огнем, оттуда вылетел феникс, самая настоящая огненная птица, чья голова была птичьей лишь наполовину, а другая половина занимала лицо кричащего человека. Его Кури узнал, ведь именно из-за них он встретился с Шата, точнее из-за одной из них, Тайфун Урсулы, злодейки, что по новостям недавно сбежала из тюрьмы и пропала. И, видимо, Кури только что выяснил, куда она пропала. Несколько часов спустя, Инка с тихим переживанием смотрела на экран телевизора, держа в руках носовой платок, в который время от времени высмаркивалась и сменяла на другой, который, впрочем, постигала та же участь. А по телевизору были кадры на центр города, где прямо сейчас всемогущий сражался с неизвестным злодеем. Впрочем, его неизвестность не мешала тому теснить всемогущего, заставляя того изредка но отходить в защиту, что было невероятной редкостью в эти дни. Женщина не помнила времена до всемогущего, но ее мама и бабушка рассказывали об этих временах, а времена те были страшными. Злодеев по сравнению с нынешними днями было в десятки раз больше. Но одно дело слышать о злодеях, что могли оказать сопротивление самому всемогущему, но совсем другое дело видеть, как это происходит наяву. А бой, передаваемый репортерами, все распалялся, отчего даже снимать его стало тяжело. А тем временем мелкая, но ощутимая тряска стала распространяться по городу, и Инка чувствовала ее, и переживала за своих детей и мужа. Если за старшего она не переживала, так как тот весь этот и следующий день должен был быть за пределами города, то вот за своего мужа, который работает как раз в центре, и за своего младшего сына, что вышел погулять и пропал куда-то, она переживала очень сильно. Внезапно на экране появились помехи, и только прошло пара секунд, как ее дом резко тряхнуло. Тряхнуло так, что люстра в зале, где она сидела, упала вниз и разбилась, чем заставила напугаться женщину. Не успела она прийти в себя от встряски, как в ее дверь раздался звонок. Подбежав в надежде на то, что это ее муж или Изуку, открыв дверь, она уставилась на напряженную Мицуки. Рядом с ней стоял ее муж Масару и единственный сын Кацуки. Кацуки все так же выглядел дико и безбашенно, впрочем, как и его мать в его годы. Инка про себя все еще жалела, что ее Изуку родился без причуды, из-за чего их дружба с Кацуки прекратилась. А самого парня она не винила, ничего кроме замаскированных слов заботы к Изуку от него не шло, ведь все понимали, что без причуды Изуку героем не стать, разве что подход у всех разный. Мицуки, что такое, что происходит? Не сейчас, Инка. Пошли быстрее, герои объявили эвакуацию, все уже стекаются. Да-да, сейчас только вещи соберу. Она даже обернуться не успела, как лестничный пролет, на котором они стояли, затрясся. Инка, не время до вещей. Схватив женщину за руку, они вчетвером спустились аккурат к моменту, когда от очередной тряски дом окончательно рухнет. Это было не особо удивительно, пусть и печально, что вещи теперь погребены под завалами. Все-таки дом был старым, и его как раз хотели реконструировать. Не став разбираться в происходящем, они влились в толпу других таких же людей, что в страхе и непонимании направлялись героями. Женщине оставалось лишь надеяться, что с ее детьми все хорошо, и она найдет их. А разрушения вокруг все сильнее нарастали. Вылетевшая большая 20-метровая птица быстро взмыла в воздух, поднимая вслед за собой большие волны пыли и ветра. Задевая одним своим крылом небоскреб, птица разрезала его словно масло, отчего тот завалился и частью упал на другой небоскреб, а частью на потрепанный асфальт. «Гуах!» — громко завизжал Феникс, выстреливая кандзи огня, состоящим из огня, в небо, прорывая тем самым тучи и облака, и оставляя на тех явный отпечаток. Огонь, клубящийся на теле птицы, хоть и был очень горячим, но он ни в какое сравнение не шел с тем, что Феникс извергал. А снизу же Киришима и Кури пытались спрятаться от летящих обломков, что прямо в полете превращались в магму. Одновременно с этим незнакомый мужчина выбежал к ним, но попавший на него осколок попросту сжег его до основания, не оставив даже костей и крови. «Кури, что нам делать?» — в ужасе прокричал Киришима, смотря на все происходящее. «Бежать, пофиг на спасение, если мы тут и останемся, то мы его никогда не дождемся», — прокричал в ответ Кури, хватая парня за руку и пускаясь в бег, утягивая за собой парня. «Гуха-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- убегающих ребят волну жара. Так как Кури бежал полуоборотом, он заметил несущуюся волну в их сторону. Они были слишком медленными, а она слишком быстрой и жаркой. С каждой секундой и метром она становилась в несколько порядков жарче. Не придумав ничего, как они могли бы спастись, ему пришлось пойти на крайние меры. Сильно напрягаясь и останавливаясь, он под испуганный взгляд Киришимы прокричал: 100% мощности, волна очень холодного мороженого. Сразу после этого земля, в направлении которой он смотрел, начала плыть. За считанные секунды она начала разрастаться, словно слоновья паста, становясь такой же большой. Вырастая до 7 метров в длину и порядком 4 метров в объеме, она с смешным хлюпающим звуком отправилась прямиком в волну жара. Столкновение с волной жара вызвало сильный взрыв, что ошпарил местность поблизости горячо-холодным воздухом, а также расплескивая остатки мороженого по земле и домам. Упав на землю и кое-как придерживая себя от бессилия, ведь он потратил всю свою возможную силу на этот прием, он с медленно появляющимся в глазах шоком смотрел на птицу, что отправила в них две таких же, но еще более мощных волны жара. И когда до столкновения были считанные десятки метров, а волосы парня были близки к тому, чтобы загореться, прямо под удивленными и напуганными детьми появился черный как тьма ночи портал, что всосал в себя детей и выкинул их возле безопасной зоны, под таким же удивленным взглядом проходящих мимо героев. Но удивление с лавоками прошло быстро, и их тут же спеленали и поверило по проверкам. Как позже окажется, каждого проводили по врачам и распределяли по местам, в соответствии с нахождением там их родственников. Нашлись здесь и Минасшата, что обрадовались, увидев их в целости и сохранности. Был здесь и капитан-знаменитость, что, посчитав себя освобожденным от обязанностей спасателя, ринулся на помощь всемогущему и другим героям. Сам парень же утопал в объятиях его плачущей матери, отдыхал в выделенной для них палате, которая доставалась каждой маломальски большой семье. Несколько часов спустя, время после победы всемогущего, герой победил, он смог одолеть злодея, пусть и достаточно большой ценой. Несколько героев умерло, несколько пропали без вести или же ушли на своеобразную пенсию. Город также не уцелел, точнее, уцелел, но лишь по меньшей части. Не считая пункта сбора беженцев, буквально весь город был по-разному, но разрушен. Те, кто еще могли жить здесь, и те, чьи дома были не сильно повреждены, оставались в городе. Были еще и те, кто оставались в гостиницах, которые подлатал герой Цементос. Вот только весь город он так подлатать не мог, потому что все упиралось в выносливость и возможности. К этому еще можно приписать кратеры, для восстановления которых Цементосу придется ждать очень долго. Естественно, это учитывая все кратеры и дыры. Так что те, кто на время разъедутся по родственникам, еще могли вернуться. И они наверняка вернутся, по сути, так большинство и думало. Но Инка не хотела здесь оставаться. У нее здесь больше не было дома, и в этом городе она резко потеряла всю свою семью, за исключением одного единственного сына, что был достаточно умен, чтобы позаботиться и обезопасить себя. Поэтому она приняла единственное верное решение, которое она видела в этой ситуации – переезд. Ей придется переехать полстраны, но ее родители уже ждут ее с распростертыми объятиями. Заодно, думала Инка, и Кури сможет получше и побольше побыть с ними. А что насчет Кури? Его телефон оказался сломан, номера он не помнил, а попросить написать он не успел. Ведь его мать уложилась в максимально короткие сроки, и не прошел даже час с момента похорон пустых гробов, как они уже выехали из города. Ему лишь оставалось наблюдать на удаляющийся и дымящийся город, который стал его первым в этой жизни. Жаль, конечно, что не первым и последним. Его бабушка и дедушка, Горичио Мидори, встретили их с распростертыми объятиями. Его дедушка – это высокий черноволосый мужчина, который в свои 80 выглядел на 30, с улыбкой встречая новый день и постоянно дурачись. Его причуда – магнит. Бабушка же была одного с Горо возрастом, и выглядела как копия его матери, разве что старее и выше в росте. Ее причуда – это телекинетическое поле. Да, как вы уже поняли, Инка ни разу не унаследовала хотя бы частичной силы их причуд. Встретив их и приняв сумки, бабушка принялась успокаивать плачущую Инка, пока Горо запряг Кури и показывал ему окрестности. Жили они в довольно большой и свежей деревушке, дома которой были построены на совесть. Что же, видимо, здесь ему придется жить оставшееся время. Как минимум, до Академии Юэ он здесь точно останется. А что будет дальше? Ну, в будущее он смотреть не умел. Изуку с болью в сердце и в глазах смотрел на своего отца, что лежал после боя со Всемогущим и выглядел не очень он выглядел. Раньше он любил Всемогущего, хотел быть как он, однако, это все в прошлом. Теперь же, на радость Хизаши, Изуку возненавидел не только Всемогущего, но и всех остальных героев, особенно тех, кто помогал герою номер один одолеть его отца. Рядом с ним стояла Химика, что чувствовала его боль и поэтому прижималась к его телу, смущая его и заставляя медленно, но расслабляться. «Папа, папа, что же теперь будет?» – задал интересующий его вопрос Изуку, время от времени переводя взгляд на Шигара Китамуру. Как ему успели объяснить, этот мальчик, что был старше его, приходится его отцу учеником, а Изуку он теперь приходится сводным братом, ведь настоящему старшему брату нельзя знать о том, что с ними происходит и где они. Что дальше? Хех, слегка рассмеявшись, хмыкнул Хизаши, ныне известный как все за одного, злодей номер один в мире. А дальше мы будем выжидать, выжидать и готовиться к будущему. Ты же понимаешь, что теперь, когда Инка и Кури уехали, им нельзя знать, что мы живы, иначе наш план выйдет нам боком. Да я понимаю, папа, с горечью в голосе и такой же решимостью во взгляде произнес Изуку. Его отец так много ему показал, так много рассказал. Он даже причуду ему пообещал, и не одну. Поэтому, если он говорит, что так будет лучше, то Изуку будет рад поверить ему. Вот и замечательно, теперь все, что у меня есть на вас. Растите, развивайтесь, становитесь лучше, и в будущем я передам вам в руки свою империю. Империю, которой вы будете править как новые короли преступного мира. Глава 5. Поступление и комплекс катастрофы. Часть 1. Крак. Навалившись вперед своим корпусом, Кури пробил металлическую грушу. Прогнув ее в центре и откинув от себя на несколько метров, он вытер пот со своего лба. Посмотрев на свою руку, что была покрыта максимально плотной карамельной коркой, он отозвал ее внутрь своего тела, где и растворил, сразу почувствовав после этого легкое облегчение. Сейчас Кури было 15 лет, и он делал то, что вошло у него в привычку, а именно развивал свое тело и выносливость, одновременно с тренировкой причуды. Вы не подумайте, он не может постоянно держать такую плотную броню. Если что-то послабее раза в два, то да, однако именно настолько прочную еще нет. Навыков не хватает, и это он еще не сказал про непривычную сильную отдачу. У него появилось несколько способов сводить на нет отдачу, начиная от того, что он просто привыкал, заканчивая превращением костей и рук в нечто мягкое, что могло загасить отдачу. «Ох, внучок!» – раздался из-за спины голос его бабушки, что, перебирая тростью, зашла в комнату Кури, что была переоборудована в этакий тренажерный зал. «Ты снова грушу помял. Сколько раз тебе говорить, нельзя так сильно налегать на тренировки, ты можешь пострадать». Она была вся в маму, то есть заботилась о нем по мере сил. Правда, им частенько доставалось, стоило им накосячить чуть больше, чем нужно. Причуда бабушки, чье пусть и была неким подобием урезанного телекинеза, но телами при помощи касания она могла управлять как профи. Да не героиня, но за столько лет она приноровилась использовать свою причуду словно мастер. «Бабуля Чио, ты же знаешь, что не я в этом виноват», — с тяжелым вздохом ответил Кури, разворачиваясь в сторону бабушки. «Это все дедушка Гора, его и ругай. Да вы оба, великовозрастные идиоты. Ладно, Гора, этого старого маразматика уже ничего не спасет, но тебе-то, зачем было соглашаться на его предложение, а?» Для приличия поворчала бабушка, после чего развернулась и пошла на выход. «Переодевайся в чистую одежду и выходи, если ты не забыл, то сегодня ты едешь домой», — продолжая тихо бурчать Чио, скрываясь за дверью. Ей не нравилось то, что ее внук так рвался к силе, но она понимала, что у него есть все шансы стать хорошим и сильным героем. Поэтому особенно сильно она не препятствовала его занятиям, вмешиваясь лишь тогда, когда ее придурковатый муж перебарщивал. Замечание про одежду было не случайным, ведь за годы проживания здесь он успешно сменил не один комплект. Рост, что был равен 195 сантиметрам, и быстро растущая мышечная масса делали свое тело, и парень чуть меньше, чем за год, мог вырасти из купленной одежды, частично преображая свое тело в крем и без лишних движений, снимая с себя деревенскую одежду, которую он носил из-за скудных местных магазинов. Он сложил ее рядом со своим футоном. Подойдя к шкафу и раскрыв его, парень потрепал свою голову, что сзади была по шею закрыта проросшими белыми волосами, с все теми же колючками. Подумав о том, что по возвращению в Мусутафу ему нужно будет постричься, он достал белую майку, темно-красную кожаную жилетку и длинные темные штаны, после чего переоделся и вышел из своей комнаты, вероятно, в последний раз окидывая ее взглядом на прощание. Идя по коридору, он думал о прошедших 5 годах. Пусть он окреп и стал лишь сильнее, но в плане личности даже он признавал, что у него все плохо. Он стал еще более хмурым и немногословным, и не завел даже одного маломальского знакомства с кем-то из деревни. Разве что с родственниками поддерживал хорошие отношения, помогая, поддерживая и общаясь с ними. Хотя познакомиться с ним пытались, в основном из-за его внешности и причуды, но пытались. Что же касается его старых знакомых, то тут все было очень сложно. Найти номер Киришимы и Мины при всем желании он так и не смог, а связаться с Шата у него и вовсе не получалось. Видимо, ее отец воспользовался его отсутствием и чем-то подговорил девушку, но это лишь предположение, и в чем дело он сможет узнать лишь тогда, когда вернется обратно. Просить помощи у своей матери он не пытался, ведь ее психологическое состояние, скажем прямо, оно очень сильно пошатнулось. Она была все такой же жизнерадостной, но ни слова не хотела слышать о Мусутафу. Единственное, чего он смог добиться, и то при помощи бабушки и дедушки, это разрешение поехать туда и поступить в ЮЭЙ. Пройдя по дому и поприветствовав деда с его друзьями, что втайне от бабушки пили, вместо того, чтобы до конца уже дочинить пол, он вышел на улицу, пропуская мимо себя бабушку, что, видимо, услышала смех деда. Подойдя к матери, что стояла чуть поодаль от такси, он незамедлительно обнял ее, чувствуя, как женщина еле сдерживается от того, чтобы не заплакать. Ей все еще было тяжело и страшно, но она держалась, ведь хотела, чтобы хоть один ее сын исполнил свою мечту, пусть и навязанную обстоятельствам и памятью об Изуку. Не сказав друг другу и слова, ведь все уже было сказано ранее, они неохотно, но перестали обниматься. После чего быстрым шагом Кури сел в такси и уехал, понимая, что стоит ему замешкаться, и Инка может передумать и отказаться отпускать его. Доехав до аэропорта и сев на свой рейс, он вылетел с острова, спокойно устраиваясь в кресле и доставая в телефон, где была открыта новелла о Марии с небес. Недавно ставшая популярная новелла о героине, что потеряла свою причуду, но не перестала при этом геройствовать. Она основана на реальных событиях и завязана на реальной героине, что реально потеряла причуду. Перестав раздумывать, он приступил к чтению. «Черт возьми, а тут все стало даже лучше, чем было», — пробурчал Кури, выходя из аэропорта и оглядываясь по сторонам. От старого города не осталось и следа, в переносном и прямом смысле. Если раньше город отдавал стариной и древностью, являясь почти полностью, но пригородом Токио, то сейчас все иначе. Новый асфальт, перестроенный и смещенный в разные стороны город. Почти все районы были не на привычных ему местах, придавая чувство, будто сам Кури здесь никогда не жил, а лишь видел картинки далекой древности, которым когда-то и было Мусутафу. Найдя такси и продиктовав тому адрес, парень поехал к своему новому дому, который сняли ему родители, при этом не забывая разглядывать те места, который они проезжали, вызывая своей удивленной реакцией улыбку у водителя. Вот статуя всемогущего, вот статуя капитана знаменитости, которую возвели после того злополучного инцидента, а вот пляж Дагоба, который перестал быть свалкой. Извините, а давно пляж очистили? Поинтересовался Кури у водителя. Чего, пляж? Переспросил водитель, слегка отвлекаясь на Кури, и получив утвердительный кивок, он пояснил: да нет, не то чтобы и давно. Год назад какая-то зеленоволосая девушка решила заняться благотворительностью. Ей еще какой-то мужик тощий помогал, но честно мне кажется, он не помогал, а просто педофил. Вообще, уже потеряв изначальную нить вопроса, таксист, как и любой на его месте, начал болтать со своим попутчиком. Причем ему, кажется, было неважно, отвечают ему или нет, ибо он продолжал и продолжал болтать, изредка подкидывая непонятные, по мнению Кури, истории и слухи. Остановившись на светофоре, где таксист начал сетовать на нерадивых водителей и такие же правила, Кури отвлекся на кажущуюся ему знакомой шевелюру, и черт возьми, зря он это сделал. То место, где они застряли, прилегало к многоэтажным домам, и парень заметил Кацуки и его мать, которые, видимо, как и раньше, не переставали ругаться. Долго засматриваться на них ему не дали, и через пару минут машина вновь поехала. Доехав до места и сухо поблагодарив водителя, он подошел к своему новому дому. Поднявшись по лестнице и открыв дверь, перед ним предстал вид уютной студии. По словам его бабушки, этот дом достался бывшему владельцу по наследству, но из-за предрассудков в сторону героев, он как можно быстрее и дешевле решил сдать дом в аренду, чем его бабушка с дедушкой и воспользовались, не просто снимая, а выкупая квартиру. Так что теперь он был гордым обладателем неплохой студии, которая состояла из соединенной вместе спальни, кухни, гостиной и туалета с ванной. Стоит уточнить еще и то, что она находится ровно между Юэ и Щикицу, так если он не поступит в одну, то при поступлении во вторую он во времени ничего не потеряет. Приведя дом в порядок и разложив свои вещи, он начал готовиться к завтрашнему дню, ведь именно завтра все и должно было случиться. Следующим днем он все в той же одежде прошел через ворота, ведущие в Юэй, и, остановившись, с неким уважением в глазах уставился на саму академию. Рядом же проходили остальные ученики, что, не задерживаясь, шли дальше. Сзади в него кто-то врезался, заставляя Кури слегка покачнуться на одном месте и развернуться, замирая на одном месте. «ТТС, чувак, ты чего на одном месте?» Киришима уже собирался продолжить, как, посмотрев на того, в кого он врезался, он также замер на одном месте, с сэмпой. «Я думал, что ты...» «Тише!» — прервал парня Кури. «Мы можем поговорить потом, а сейчас давай не задерживаться и пойдем на экзамен». «Да-да, но куда ты?» «Сказал же, потом все объясню», чуть более грубым тоном, чем он хотел, произнес Кури. И, оставляя Киришиму одного, кинув быстрый и последний взгляд на академию, пошел внутрь. Вслед за ним заходили и остальные ученики, среди которых был отмерший Киришима, что встретил Мину и сейчас рассказывал ей то, кого он встретил. Внутри одного из корпусов уже и начался сам экзамен. Первой его частью был письменный тест, который состоял больше на знании точных и гуманитарных наук, самую малость на знание героики страны, и еще более малость на иные вещи. Пусть в деревне он отказался идти в школу, но домашнее и удаленное обучение было ему обеспечено. Так что среднюю школу он окончил с видимым отличием, и его знаний хватило на, как он надеялся, больше проходного балла. Написав письменный экзамен и сдав бланк, он оглядел кабинет и понял, что он 10-й. Выйдя оттуда, он направился прямиком к второму месту экзамена, который представлял из себя зал с подиумом. Как только народ собрался, ранее темная сцена посветлела, и на ней стоял один из популярных героев и ведущий местной радиостанции, Сущий Миг. Как только он подошел к микрофону, на весь зал раздался его громкий и веселый голос. «Добро пожаловать всем и каждому на мое живое выступление!» Начал громко Сущий Миг. «А ну-ка!» Все сказали «Эй-эй!» Получив вместо приветствия тишину, он ни капли, не обижаясь, продолжил: «Неплохой голос, мои юные зрители, у меня бегут мурашки от того, что предстоит, но вы, мои юные слушатели, наверняка готовы». Выждав несколько секунд тишины, он также же громко продолжил: «Я собираюсь рассказать вам то, чем именно является второй экзамен. Вы готовы? Прошу внимания сюда, слушатели». Вскинув руку на зажегшийся экран, он, чуть убавив голос, продолжил, понимая, что уже все его слушают: «Мы проверим вашу храбрость, отправив каждого из вас на специально подготовленные полигоны, каждый из которых выглядит как макет городского района. Вы можете взять с собой все, что пожелаете, и должны будете выдвинуться туда, куда вас назначили. Смекайте. Экран сменился на изображение четырех затемненных фигур, каждая из которых напоминала робота. Мы раскидали роботов по всему полю брани, и вашей задачей будет победа над ними. Каждый из роботов дает от 1 до 3 очков, в зависимости от встреченного типа. И еще одно, даже не думайте нападать на других учеников, так как это против правил, и вы будете исключены еще даже до поступления. Простите, могу ли я задать вопрос? Слегка приподнявшись с своего места и вытянув руку, произнес высокий парень в квадратных очках. Получив разрешение от сущего Мика, он пояснил: вы говорите про трех роботов, но на выданных буклетах и на экране их четыре. Даже вы сами сказали, что их четыре, это недопустимое нарушение для Академии такого уровня, какой является UA. Вау-вау, не горячись, юный слушатель, ты сказал все верно, но это было сюрпризом. Щелкнув пальцами и заставив экран измениться на миниатюрное изображение большого робота, герой продолжил: есть так называемый нулевой робот, а назвали его так, потому что у него ноль очков. Сражение с ним будет на вашем усмотрении, но знайте, что очков он не дает. А теперь, когда с введением закончено, всем пройти в указанные на их бланках точки. После того, как сущий Миг закончил пояснять, и подиум перестал освещаться, все начали сходить со своих мест. Вместе с ними пошел и Кури, который размышлял о так зацепившем его нулевом роботе. На слайде был написан рост робота 100 метров. То есть он наверняка больше многоэтажек, и вместе с этим шанс его выпуска был невероятно мал. Да, районы по показанному были больше обычных, но вот такой громадине еще найди там место. Наверняка больше одного нулевого не будет, а даже если будет, тогда ему придется использовать серьезные техники. Если же его не будет, то он обойдется обычными техниками. Учительская. В черном кабинете, что лишь слегка освещался, за длинным столом сидели несколько личностей. Каждый из них был профессиональным героем, и большая часть из них были профессиональными героями. Героями, что смотрели на экраны, которые транслировали ход испытания. Все камеры настроены и хорошо транслируют происходящее, спросил директор академии, что сидел в самом центре и выглядел как химера. Так точно, все камеры идеально функционируют, начал первый техник, вслед за которым продолжил второй, задержек не выявлено, помех не выявлено, все работают в штатном режиме. Замечательно, радостно провозгласил зверек, вскидывая вверх лапу с четырьмя подушечками на пальцах. Запускайте испытание, посмотрим, что нам преподнес этот год. Низу, почему экзамен такой же, какой и был? Спросил Сотриголова, что сидел по правую сторону и был укутан в свой спальный мешок. Ты обещал поговорить с комиссией о том, чтобы изменить экзамен и сделать его совершеннее. Так почему что первый, что второй экзамен такие же, как и прежде? Не горячись, Айзава-сан. Экзамен был изменен. Сделав небольшую задержку, он объявил, ему добавили третью и четвертую часть экзамена. Замечая шок в глазах присутствующих, тот пояснил, чтобы сравнять шансы и дать ученикам с небоевой причудой больше шансов, было решено изменить экзамен и ввести еще два этапа сверху. Именно поэтому сейчас здесь больше героев, чем обычно, и присутствуют даже не учителя. Это какой-то бред. Почему, когда я училась, так не сделала? С шумом отгрызая морковку, зачавкала Мирука, что вальяжно расположилась на своем месте, закинув ноги на стол. И еще раз низу, в чем конкретно наша задача находиться здесь? Все просто, Мирука-сан, спокойно начал пояснять той низу. Третий этап состоит в том, чтобы ученики объединились друг с другом полностью случайно, во время второго этапа. Это не совсем отдельный этап, но он нацелен на то, что ученики, которые решат объединиться во время появления нулевого, получили больше баллов от этого. Есть еще и четвертый этап, который состоит в консультации у отдельных героев и у меня лично, и именно мы будем выбирать, начислять дополнительные очки, и заслуживают ли ученики места в Академии UA. Основной смысл третьего и четвертого этапа в том, чтобы выразить свои геройские помыслы при помощи своей даже не боевой причуды, ведь герой всегда найдет способ спасти людей. П.С. Небольшая ремарка, и слово автора. Смысл этих этапов в том, чтобы дать шанс пройти даже тем, у кого нету боевой причуды и возможности завалить роботов. Я решил добавить их из-за того, чтобы хоть как-то оправдать присутствие в будущем геройском классе тех, кто в принципе не мог пройти изначальный экзамен. Ну и естественно, все это для того, чтобы поменять некоторых учеников местами. «Хватит жаловать и впустую сотрясать воздух», — раздался недовольный голос старателя, «запускайте уже экзамен, я не хочу тратить еще больше времени на просиживание штанов впустую». «Он прав, запуская экзамен Низу-сан», — поддержал того ночноглаз, «у нас тоже есть обязанности, и просто так тянуть время может навредить им». «Хорошо, хорошо, раз вы так сильно спешите, то да начнется второй этап, место проведения экзамена». Экзамен начался очень стремительно. Не успели они толком собраться и разглядеть вход в зону, которая у Кури была зоной Д, как тут же раздался звук свистка и сирены, который объявил о начале второго этапа. «И долго вы еще будете стоять? Экзамен уже начался, и вас ждать никто не собирается». Громогласный крик Мика заставил первых испытуемых начать вбегать в город. Создав под своими ногами пружины, Кури запустил себя чуть выше встреченных зданий. Приземлившись на крышу и заметив снизу кучку из 3 однобальных роботов, которые также заметили и его, он спрыгнул вниз. Создав под собой карамельный спуск, и Бесента в руках из той же карамели, парень взял разгон и спустился вниз. Стиль Бесента. Удлинение. Ткнув концом оружия в робота, он начал удлинять свое оружие, которое пусть и с небольшой трудностью, но прошило насквозь робота. Перестав увеличивать его и замахнувшись уже с роботом на конце, он снес им 2 оставшихся роботов. Получив 3 очка, он не стал стоять на месте и двинулся вперед, при этом слегка уменьшая Бесента в размере, для более компактного переноса. Он не умеет им пользоваться, но не кулаками же ему пользоваться, поэтому он создал то, о чем ему нравилось читать. Благо оно неплохо справлялось с роботами, что были довольно хлипкими. Да его карамель слабее железа, но она и не такая хрупкая, как обычная карамель. Можно сказать, что прочность там как у ствола дерева. Только сейчас до него дошел смысл слов, сказанных Миком, о том, что на экзамен можно взять почти все что угодно. Даже если взять обычную железную трубу, то как минимум однобальных ты побеждать сможешь, а о прочности других бальных роботов он еще не знал. Но ведь не может быть все так просто, ведь это экзамен на геройский факультет, а избиение роботов не совсем геройское занятие. Остальные ученики постепенно нагоняли его и, разбредаясь по району, начали планомерно уничтожать роботов. С каждым таким уничтоженным роботом, шанс получения еще большего количества очков становится все меньше. Встретившись лицом к лицу с еще 10 роботов, он уничтожил их и уже бежал к следующему. Как того снесла лавина из лианоподобных волос, полностью перемалывая 3-бального робота в крошку. «Прости, надеюсь, я не задела тебя, и надеюсь, ты не испугался», — мелодичным и тихим голосом произнесла девушка, чьи волосы выглядели как лианы, которыми она умело манипулировала. Проследив за тем, как тот молчаливо запрыгнул на крышу здания и скрылся на ней, и барыши Азаки повернулась к однобальному роботу, что приближался к ней. «Учительская». Всемогущий сидел по правую сторону от старателя, и сдерживая улыбку с волнением смотрел на экран, конкретно на тот, на котором мелькала его ученица, которую он выбрал как 9-го носителя его причуды, одного за всех. Он как сейчас помнил встречу с этой набожной девушкой, что сперва показалось ему обычным и бессознательным ребенком. Вот только ее желание помогать людям, ее характер, ее желание и применение сил даже без лицензии, успешно растопили сердце героя номер 1. Конечно, у него был предложенный приемник от сидящего в этой же комнате сэра Ночноглаза, что понимал, куда и на кого смотрит всемогущий. Но он был слишком-слишком не таким, как юная Эйбара. Сэр Ночноглаз был недоволен, он был чуть менее чем очень зол. Зол от того, что всемогущий не только проигнорировал выбранного им приемника, который идеально подходил на роль носителя ОСВ, но и будто решив поглумиться, выбрал кандидатом обычную набожную девушку. По его мнению, девушка была слаба, девушка не знала элементарных вещей и была не готова, а те вещи, которые она знала, слишком сильно переплетались с ее набожностью. Немного восстановив связь с всемогущим, он сдерживал отвращение от того факта, что 9-я считала причуду божественным чудом, чудом какого-то бога, но не чудом его любимого всемогущего. Эта мысль была той, во время которой он непроизвольно сжал подлокотник своего кресла. Бросая очередной и далеко не единственный осуждающий взгляд на всемогущего, он вновь уставился на экран. Совершенно другой мотив и интерес нахождения здесь был у старателя, который, даже не сдерживая улыбки, смотрел на один единственный экран. Экран, который показывал того, кто наконец-то соизволил вернуться. Экран, указывающий на Куримидорию. Как же долго он ждал этого момента. По какой-то причине, он не смог найти его все эти 5 лет, будто что-то мешало ему. Где-то на этом моменте громко чихнул Изуку, что практиковал третью данную ему причуду, чем сбил концентрацию и аннигилировал стену у здания. Так обрадовался старатель не из-за родительских чувств к мальчику, которым даже в самом лучшем сне не было места, по мнению самого героя. Обрадовался он из-за того, что теперь у него есть еще одна причина на то, чтобы усложнить тренировки Шота. Девочка долго грустила после его пропажи, первые несколько месяцев даже отказываясь просто вставать. Слава Камион умудрился вытащить ее из депрессии, пообещав о том, что он вернется. И он делал это, так как после кое-каких событий хотел счастья для нее, хотел, чтобы она была лучшей, и все у нее было хорошо. И если для этого нужно было найти одного пацана, он приложит все силы для этого. Именно поэтому его возвращение вызвало на его лице улыбку, совмещенную с грозным оскалом. Место проведения экзамена. Оставив позади сильную девушку с волосами терниями, он решил двигаться по крышам зданий. По крайней мере, по тем, которые могли крепко держаться, и не были повреждены испытуемыми. «Черт, черт, черт, почему вас так много? Я не был готов к этому», — кричал маленький мальчик с фиолетовыми волосами, на которых росли такие же волосатые шары. Он был в окружении нескольких роботов, и из-за своего маленького роста не мог нормально выбраться. «Стиль Бисента. Радиоуправляемая подача», — крикнув с максимальным пафосом, он сделал прыжок вверх и запустил в роботов раскрученный Бисента. Тот, завибрировав от скорости, словно масло срезал всех роботов, отчего те упали, и показался удивленный таким происшествием парень. Не перестающий вращаться, Бисента развернулся и ловко оказался в руках своего владельца, что уже спрыгнул вниз и без слов пробежал мимо Минору Минеты. «Круто!» — раздался позади Кури восхищенный крик, принадлежащий Минете, на что сам подросток не отреагировал, продолжая бежать вглубь и рубить попадающихся ему роботов. Чего не знал Кури, так это того, что одна пушистая лапа уже была наготове, и стоило основной массе испытуемых прибежать в центр, как нажатие одной лишь кнопки заставило полигон трястись. Не успел Кури осознать, что происходит, как ровно в центре полигона появилась массивная рука, и вслед за ней раздался крик летящего в его сторону паренька. Машинально вытянув руки и хлопнув ими о землю, он вновь произнес название техники. Техника сладости. Спасительные врата 7 богов счастья. Тут же по одному его повелению, из земли выросли 7 высоких стен, что состояли из теста, жевательной резинки, желе и крема. Так как это одна из его серьезных техник, то вначале он специально добавляет слова «техника сладости», чтобы подчеркнуть важность и силу техники. В данном случае на каждом из 7 стен было наименование конкретного бога из индийской и китайской мифологии. Влетев в стены, те слегка смялись от той силы, с которой летел парень, но все же выдержали. Подождав, пока врата рассеются в земле, Кури подошел и уставился на лежащего парня. В следующую секунду, лежащий на земле подросток резко вскочил на обе ноги, будто ранее его не запустила в полет железная рука. Только тогда, когда незнакомый участник встал в полный рост, с улыбкой и азартом в глазах отряхивая с себя пыль, Кури осознал, что он не намного ниже его. «Спасибо, что спас меня. Я Инасая Раши, и мне очень приятно познакомиться с тобой». Не дав закончить Кури цепочку его мыслей, парень, названный Инасой, схватил его за руку и стал трясти вверх и вниз. «А что ты сделал? Применил свою причуду для моего спасения. Да ты самый настоящий герой, я бы никогда...» «Тише!» Отцепив его руки от своей, Кури показал пальцем на что-то позади Инасы. «Если хочешь поговорить, то сделай это потом. Сейчас мне нужно решить, что делать с этой громадиной». Когда надо, Кури мог заговорить с незнакомцем, но делал это крайне редко и по необходимости. Обернувшись, уже Инаса с Кури смотрели на нулевого робота, что словно гигант возвышался над домами и кружил их неосторожными движениями. Не став даже слушать Кури, пусть тот и не собирался ничего говорить, Инаса, используя кружащий вокруг себя ветер, начал подниматься вверх, плавно левитируя и используя свою причуду. Заметивший его нулевой робот приподнял свою металлическую лапу и нанес удар по тому месту, где был Инаса, задевая здание и отправляя вслед обломки, Инесса блокировал и перенаправил их в разные от себя стороны. «Твою мать, вот это уже серьезно!» Напрягшись лицом, произнес Кури: «Срать на оставшихся роботов. Если сейчас что-то не сделать, то все будет очень плохо». Кивнув сам себе, он рванул в сторону падающих обломков, которые, получив порыв от ветра, Инессы стали еще быстрее. Мимо же пробегали экзаменующиеся, что спешили убежать как можно дальше от этого монстра. Среди них был и тот самый мальчик, которого спас Кури, и мелькнувшее в толпе розоватое лицо Мины. Резко остановившись, он начал формировать вместо земли тесто, что поднимались вверх и образовывали кольцеобразные фигуры. Стихия сладости. Множественный тестовый шквал. На всю полуразрушенную улицу прокричал Кури, заставляя некоторых из тех, кто убегал, обратить на него внимание и обомлеть. Одновременно из всех колец, которых насчитывалось 40, стали вылетать состоящие из теста руки, и были они раз в 10 массивнее, чем руки того, кто их создал. Сбивая мусор и осколки, они отправлялись обратно, где, получая очередное ускорение, с еще большей силой выстреливали в летящий мусор. Все дело в том, что середина сделана специально максимально пружинистой, и прямо сейчас Кури пользовался этим, разгоняя такой ветер, что он постепенно обошел интенсивность такового у Инессы. Но и в ковчег. Мелодичный голос позади парня отвлек его, и, полуобернувшись, он заметил зеленоволосую девушку. Узнать, что она та самая, он смог только по ее волосам терниям. Сложив руки в молитве, ее волосы спали подниматься вверх и искриться зелеными молниями. Прочитав одну лишь ей слышимую молитву, волосы стали резко расти во все стороны, создавая подобие сетки, что ловило мелкие щебни. Благодаря молниям она не только ловила осколки, которые упустил он, но и успешно превращала их в пыль, что уже никак не могла навредить находящимся на земле людям. А Инесса же не останавливался, продолжая с маниакальной и возбужденной улыбкой закручивать ветер все сильнее. «Инесса, прекрати использовать свою причуду!» Так громко, как он вообще мог, прокричал Кури, будучи близким к тому, чтобы надорвать горло. «Я тебе говорю, идиот, перестань использовать причуду. Ты делаешь только хуже». «Бесполезно, из-за того, что он находится в эпицентре урагана, он не слышит нас», — тихим, но все еще слышимым голосом оценила обстановку Ибара. «И я не могу остановить его своими терниями, так как ветер слишком сильный». «Т.С. Ибара», — обратился к девушке Кури, — «пусть мы и не знакомы, но я хочу, чтобы ты изо всех сил ловила осколки». «Хорошо, но что ты задумал? Раз он не слышит меня, то я лично приду к нему». Подняв в конце голос, он прогнул под собой землю и запустил себя, забирая вместе с собой и свои кольца, что не останавливались и все так же били осколки. Попав в потоки ветра, он начал использовать все те же кольца для перемещения и отталкивания. Пусть и с трудом он допрыгал до Инессы, после чего несколькими тестовыми кулаками ударил по парню, прекращая его ветер и ломая им чудом уцелевшее окно. Зацепившись взглядом за тернии и бары, что сейчас связывали Инессу и несли к хозяйке, сам Кури уставился на робота, тяжело вздохнув и понимая, что тем, что есть, такую громадину он одолеть не сумеет. Парень, сильно напрягшись, поделил кольца втрое. Этого уже хватило, чтобы пробить, пусть и металлическую, но броню робота. Ведь пусть и с трудом сдерживая и направляя атаки, его кольца были близки к прорыву звукового барьера. Он мог сделать это с парой, но с количеством больше, чем сотня в общем, это было сложно. Не невозможно, но очень сложно. Отправив нулевого робота на землю, он упал вместе с ним, используя сотни тестообразных колец для того, чтобы облегчить себе падение. И все это одновременно со звонком, что объявило о конце второго этапа. Встав на ноги и посмотрев на Ибару, что держала в своих терниях бессознательного ветряного парня, он, слабо кивнув и отхаркнув комок, состоящий из слюны, что скопился в его горле, Кури, слегка пошатываясь, пошел к выходу. Вокруг же стали появляться роботы-помощники и медики, что помогали участникам, которые получили ранения во время экзамена. Учительская. Все учителя сейчас были в состоянии удивленного шока, смотря туда, где только что одолели нулевого робота. Всемогущие и старатель широко улыбались, каждый по своей причине, будучи гордым за отдельных участников. Они и не подозревали, что те, на кого они нацелились, и те, кого они либо обучают, либо будут обучать, скооперировались для завершения экзамена. Конечно, старателю хотелось, чтобы парень сделал все в одиночку, но он спустит это на то, что мальчишка еще не является полноценным героем. Боже, боже, боже, какие сильные нынче детишки пошли!» Махая ладонью, кокетливо пропела Полночь. «А мне понравилось, неплохая киношка вышла!» С ярким оскалом сказала Мирука, что уже делала пометку насчет одного конкретного парня. Она раньше не брала учеников на стажировку, но учитывая ее метаболизм, она решила в будущем отправить одно приглашение ему. Она не соврет, если скажет, что это только из-за его причуды. «Низу, отправишь мне его досье, Мирука-сан, я подозревал, что вас заинтересуют такие юноши. Поэтому, я подготовил несколько папок, с людьми, у которых еще до экзамена был отмечен большой потенциал». С этими словами он приоткрыл одно отделение у стола и достал оттуда темную папку, протягивая ту прямо в кроличьи лапы Мирука. «Хаэм, слушай, Айзава», задумчиво произнес герой-король Влад, «я не думаю, что хочу их в свой класс, так что их себе».